Глава 10. Чужак, неизвестно как попавший в дом Данмара, не стал надолго затягивать немую сцену. Его свободная рука весьма проворно метнулась ко мне, намереваясь схватить и затащить внутрь. Но грешник внутри меня успел среагировать раньше. Моя детская ладошка выстрелила вперед, как пущенная из пращи пуля, и обхватила один из пальцев растопыренной пятерни. Возможности мои и этого мужика были явно не равны. Сколько бы там раз я ни подтягивался с мешком камней, подвязанным к поясу, сколько бы бревен не взваливал себе на плечи, а тягаться со взрослым мужчиной в грубой физической силе мне было еще ой как рано. Каким бы переразвитым я не был для возраста своего нового тела, а пролегающая между нами физиологическая пропасть была попросту непреодолима. Однако там, где пасовала сила, на помощь приходила физика. Я всего лишь покрепче сжал чужой палец, а непонятный чужак, не успевший этого понять и остановить своего движения, по сути, сам себе его сломал. Сустав с хрустом вылетел со своего привычного места, и я краем глаза успел заметить, как на ладони мужчины вспухает моментально побелевшая шишка. Всего секунду назад его источающие ехидство глаза теперь шокированно расширились, грудь начала подниматься, втягивая в себя воздух для пронзительного крика, а рот уже раскрылся, чтобы исторгнуть из себя вопль, полный боли и ослепляющей злобы. Однако я прекрасно понимал, что пришелец тут, скорее всего, не один, а значит, давать ему закричать попросту нельзя, иначе сюда сбегутся все незваные гости. Мой детский кулачок с поразительной легкостью вломился прямо в горло чужаку, превращая его хрящи гортани в крупные острые осколки, которые, подобно лепесткам жуткого цветка, распустились вовнутрь, раня чужую плоть. Мужчина захлебнулся своим так и не сорвавшимся с уст криком, когда в его трахею хлынул целый поток крови. Я, конечно, не мог видеть этого, но мне это и не требовалось. Фантазия и без того нарисовала мне живописную картину того, что сейчас с ним происходит. Неизвестный, однако, не растерялся окончательно, а попробовал зарядить мне в голову горящим факелом, от которого я без труда увернулся. Стоя на широко расставленных ногах, захватчик чужой собственности безуспешно пытался промассировать своей пострадавшей рукой еще более сильно пострадавшее горло. Но он добивался только того, что на его шее стремительно набухала огромная гематома, похожая на лягушачий зоб. Хрипы и бульканье, которые издавал умирающий чужак, были вовсе не громкими, но достаточными, чтобы их услышали другие его подельники. «Шамри, задери тебя, кабан! Ты что там так долго возишься и пыхтишь?» Донесся чей-то нетерпеливый крик. «Кого там демоны принесли?» Оба сая прыгнули мне в ладони, словно всегда там и были, и я бесстрашно вошел на территорию, которую самонадеянно уже начал считать своей. Поторопился, как оказалось. В пригороде бесхозное жилье, видимо, долго пустовать не будет. По пути я сделал один средней глубины укол в область левой подмышки, как раз под ту руку, в которой некто Шамри держал факел. Сердце врага дрогнуло, принимая в себя трехгранный штык, и остановилась навсегда. А пока душа злодея неслась навстречу с повелителем ада, я осторожным, но быстрым шагом двинулся в сторону прозвучавшего возгласа. Не заметить, что факел его товарища упал на землю, сообщник не мог, поэтому до меня тут же донесся шелест, извлекаемый из ножен стали. «Твою мать, что-то тут...» Сказать большего он не успел, потому что длинный центральный шип сая пробил ему подбородок снизу, легко проломил на своем пути все костяные преграды и вонзился в мозг. По моему запястью побежала горячая человеческая кровь, стекая по обнаженному предплечью тонкими ручейками. Чужое агонизирующее тело несколько раз конвульсивно выгнулось, словно через него пропустили разряд тока, а затем с легким стуком рухнуло в траву. Пытаться удержать его или опустить аккуратно, дабы производить меньше шума, я не стал. Не та у меня весовая категория. Поэтому я бесшумно двинулся дальше, ловя взглядом любые, даже самые мельчайшие движения в пляске затухающего пламени упавшего факела. Появилось такое впечатление, словно я снова вернулся в ад, только в этот раз оказался не гонимым грешником, а охотником. И это новое для меня чувство будоражило кровь похлеще любого наркотика, переполняя меня кровавым предвкушением и возбуждением. Это непередаваемое чувство хищного азарта, когда ты понимаешь, что неприятель совсем близко. Возможно, даже он стоит всего в шаге от тебя, скрывшись в густых ночных тенях. Но ты знаешь, что его ничто уже не спасет. Он обречен, потому что ты быстрее, ты опытнее, ты внимательней. На короткий миг я ощутил, что значит быть демоном. Эти наивные смертные не были мне соперниками. И ощущение подавляющего превосходства придавало сегодняшней ночи какой-то особый оттенок. Оттенок алой крови, которая вскоре украсит собой все вокруг. Следующая жертва, безмятежно ковыряющая в носу, даже не успела подняться с ящика, на котором сидела у самого входа в дом, как его располосованное горло раскрылось в гротескной улыбке от одного до второго уха. Трехгранный клинок из-за широкого угла заточки не очень хорошо подходил для нанесения резаных ран, но в умелых руках и зазубренный камень может разить не хуже лезвия. Я позволил теплой крови окатить меня с ног до головы, чтобы белизна моей кожи не выдавала меня в темноте. А потом, вдыхая этот тяжелый металлический аромат, бесшумно скользнул внутрь жилища, умудрившись даже не скрипнуть входной дверью. Оказавшись в полутемных сенях, я тут же притормозил, поскольку из-за угла лился бледный свет то ли лампы, то ли лучины. А вместе с ним до моих ушей доносился и разговор неизвестных собеседников. «Халупа неплохая. Я думаю, тут можно сделать отличную лёжку», — деловито рассуждал чей-то хрипловатый голос. «Точно», — согласился с ним второй, гораздо более тонкий, будто принадлежащий подростку. «Я давно предлагаю по трущобам пройтись частой гребенкой. И товара набрать, и освободившиеся клоповники себе присвоить». «Да, да, верно молвишь. Стража один черт в эту клаку суется не чаще пары раз за целый год. Да и то делает не очень охотно. Даже им нет дела до местных голодранцев. Их же тут как крыс, никто их не считает. Сотни больше, сотни меньше, хрен кто заметит». «Вот-вот, я же о том и говорю всегда. И чего Зулхар так осторожничает?» — задумчиво спросил Песклявый. «Да Ворган разберет этого инородца. Они в своем султанате по каким-то странным законам живут». «Вот же дикари». Память послушно подсказывала мне, куда стоит ступать, чтобы никакая доска под моим невеликим весом не скрипнула и не выдала моего присутствия раньше времени. Поэтому я подкрался так близко к болтунам, как только смог. Исходя из обрывка беседы, я сделал вывод, что дом заняли работорговцы. Те же самые отбросы, что едва не поймали меня после моего самого первого полета. Так что эта резня для меня приобрела несколько личный оборот. Выскочив из-за угла бесшумно, как сама смерть, и стремительно, как прибрежный ветер, я в три молниеносных укола превратил говорунов в два истекающих кровью трупа. Та легкость, с которой мои саи пронзали чужую плоть, не могла оставить равнодушным даже меня. Заточенные штыки входили в тела, словно в рыхлый песок, одинаково легко проходя сквозь мясо, органы и жилы. Такого раздолья не было даже в аду, потому что там каждый второй оказывался весьма серьезным соперником. И очень часто за каждый нанесенный удар приходилось расплачиваться собственными ранами и увечьями. Здесь же, в этом безымянном мире, я собой являл жнеца, а мои враги — безвольные колосья. Они попросту были не в состоянии ответить мне, не могли вовремя заметить мои атаки и тем более блокировать их. Расправившись с парой работорговцев и не удостоив их бездыханные тела взглядом, я также тихо поспешил вглубь дома. Проходя мимо комнаты Эпимаса, я заметил, что на его смертном ложе, с которого кузнец и отправился в последний путь, валяется чья-то туша. И это действительно была туша, потому что торчащая кверху пузо выглядела настоящим холмом, на который еще так сразу и не взберешься. Пузан тихо, но отчетливо похрапывал, смешно раздувая во сне губы. И мне не составило никакого труда подобраться к нему вплотную. Острие трехгранного штыка уверенно нашло нужную точку под левым ухом незнакомца. Но буквально за секунду до того, как я надавил на рукоять, толстяк словно что-то почуял и распахнул глаза. Я не испугался его, потому что понимал, что захватчик обречен. У него не было даже секунды, чтобы успеть реагировать. Однако события начали развиваться по какому-то другому сценарию. Вопреки всем моим прогнозам и моему опыту, небывалому для простого смертного. Внезапно по острию моего оружия, уверенно входящему в плоть работорговца, побежали искры, словно я держал не сая, а бенгальский огонь. Рукоять моментально раскалилась, и если б не кожаная обмотка на ней, то, боюсь, моя ладонь попросту прижарилась бы к металлу. Однако я не выпустил самодельный стилет из руки и не отшатнулся, так что пузан распрощался с жизнью уже через два удара сердца. Вместе с тем, как незнакомец испустил последний вздох и судорожно начал загребать руками, прекратилась и непонятная световая инсталляция. Острие штыка перебило ему спинной мозг в том месте, где позвоночник входит в череп, и теперь он доживал свои последние секунды полностью парализованным овощем. Нет, разум его еще жил, но тело не функционировало. Все, что сейчас было доступно Пузану, это лишь шевелить глазными яблоками и моргать. Поэтому я с интересом заглянул в его стремительно тускнеющие глаза. «Так вот вы какие маги!» — задумчиво поинтересовался я, прекрасно осознавая, что не услышу никакого ответа. Я попытался прислушаться к своим ощущениям, уловить какие-нибудь внешние флюиды или эманации, но ничего такого не сумел обнаружить. Маг испустил дух так же буднично и просто, как и его четыре подельника немногим ранее. Никаких отголосков развитой анимы Игнис у меня ощутить не получилось. А жаль. Не хотелось бы наткнуться на какого-нибудь колдуна и попасть в крутой переплет. Даже этот, будучи спящим, моментально успел среагировать, едва прохладный металл коснулся его кожи. А чем бы все для меня обернулось, если бы он бодрствовал? Сложно сказать. Секунду помешков и не справившись со своим любопытством, я осторожно обшарил тело заколотого толстяка. Все, что мне удалось обнаружить, интересного или непонятного, я переложил в свой кошель, остерегаясь пока прикасаться к добыче голыми руками. А то мало ли какая система распознавания может лежать на его вещах. С трупа я взял два граненых камня розоватого оттенка, один полированный опал сферической формы в золотой оправе, запертую шкатулку из белого металла, но не из серебра, и несколько массивных грубоватых украшений. А еще с пояса убитого я снял длинный горбатый сакс. Не могу объяснить, почему, но этот нож с первого взгляда показался мне весьма добротным изделием. Скошенный и немного расширяющийся к острию клинок притягивал взгляд своим темным цветом, а искусно вырезанная из кости рукоятка в виде переплетенных змей так и просилась в ладонь. К своему удивлению, я, хоть и недолго, но все-таки проработавший в кузнице, не сумел определить, из какого материала выкован этот кинжал. Внешне похож на сталь, только темнее. Да еще и этот странный узор на клинке, выглядящий так, словно кто-то вскипятил металл, а потом моментально остудил его и обтесал все лишнее. И его чрезмерная тяжесть намекали, что ножик совсем непростой. Едва я сомкнул пальцы на змееподобной рукояти, как мне тут же расхотелось выпускать это оружие из рук. Оно было настоящим произведением оружейного искусства и наверняка стоило весьма больших денег. С небольшим сопротивлением, вырвав из глубокой раны сай, я с неудовольствием посмотрел на его штык, который сейчас больше походил на старый шампур с кусочками пригоревшего мяса. Из-за того, что маг разогрел мое оружие, маленькое аккуратное отверстие за ухом трупа превратилось в безобразную кривую дыру. Вот проклятый колдун, вот же вредитель. Теперь чистить придется. Не упуская шанса попробовать в деле новенький трофей, я принялся быстренько соскребать с сая поджарившуюся плоть, пока никто не нагрянул сюда. Однако, когда лезвие саксона аккуратно прошлось по самой кромке штыка, то мои глаза натурально полезли на лоб. А все от того, что широкий нож срезал тонкий слой металла с моего оружия, будто оно было выковано из мягкого свинца, а не железного прута. Посмотрев еще раз на чудесный нож, я решил, что пока не стану его далеко убирать. Вместо этого я переложил клинок в левую руку. Будет мне пока вместо подпорченного сая. В правую я взял вторую свою самоделку и отправился дальше. Расслабляться рано. Оставалось еще проверить мою старую комнату, подпол и кузню. Будет немного жалко, если работорговцы уже успели увезти Чука и Чака. Жалко, но не смертельно. Во второй комнате никому не оказалось. А вот люк в погреб охранялся каким-то долговязым и худощавым типом. Тут сидел на колченогом табурете, упершись локтями в колени, и поддерживал ладонями свою тяжелую голову. Рядом с ним, над глубокой глиняной тарелкой с водой, едва-едва тлела длинная лучина, отчетливо вырисовывая во мраке темного дома сонную фигуру работорговца. Скрываясь в глубоких тенях, я подобрался к чужаку почти вплотную. Я уверен, что не издал при этом ни звука. Однако он каким-то животным чутьем смог ощутить мое приближение. «А?» Работорговец вскинул голову и повернулся в мою сторону, щуря глаза и пытаясь рассмотреть сквозь тьму мой притаившийся силуэт. Однако к висящему на поясе кинжалу он пока не тянулся. «Турлик, это ты? Сменить меня пришел?» Вместо ответа незнакомец получил полоску металла под правое ребро на полном выдохе. Сакс вспорол мясо с такой пугающей легкостью, словно я вонзил его в подтаявшее масло. печень преступника одномоментно превратилась в два распластанных куска, а из его распоротого бока щедро хлынула темная кровь. Неописуемый по своей жестокости спазм настолько сильно сдавил все тело работорговца, что он не смог даже закричать, а только протяжно и тихонько заскулить на остатках воздуха в легких. Но когда кончился и он, болевой шок не позволил ему сделать нового вдоха. Поэтому он так и затих на дощатом полу, свернувшись калачиком, словно обиженный малыш. Душа разбойника отправилась на встречу с дьяволом через считанные секунды. Можно сказать, я сделал ему одолжение, потому что попади бандит в руки стражи и имперских палачей, то участь ему грозила куда более тяжкая. Империя Исхера за торговлю живым товаром карала очень жестоко и показательно. Кстати, многие разногласия с шахирским султанатом, надо сказать, весьма зубастым соседом, возникали именно на почве работорговли. Слишком много граждан Исхераса попадали в полон к южанам. Я даже слышал истории, когда неизвестные злоумышленники уводили через границу целые села и деревни, оставляя в них только совсем уж дряхлых стариков. Оставляли, естественно, неживыми, чтобы те не могли ничего рассказать. Султанат был не менее огромен, чем соседствующая с ним империя, хоть и большую его часть занимали песчаные пустыни и степи, а потому в нем находилось место даже самому слабому и бестолковому рабу. Что уж говорить, если даже сам шахирский эмир скупает мальчика в возрасте до 10 лет, едва ли не в промышленных масштабах. Слышал такую байку в таверне, что их потом воспитывают чуть ли не в роскоши, доступно объясняя, кому именно они должны быть благодарны за сытую жизнь. Потом подросших детей обучают в специальных академиях, готовя из них бесконечно преданных лично Амиру псов войны, с маниакальным постоянством вдалбливая в их головы, что умереть за их правителя — это самое великое благо на грешной земле. И вот из этих проданных детей потом вырастает эдакая янычарская гвардия из магов средней руки с напрочь промытыми мозгами. Они не ведают таких понятий, как страх или предательство. Для них существует только слово от богоподобного хозяина, его воля и его желание. И пусть в индивидуальной выучке они владеющим империей далеко не ровня, но вот в строю они раскатают любого врага в тонкий блин и даже не заметят этого. Это еще одна причина, сдерживающая Исхерос, по которой отношения с султанатом остаются накаленными вот уже какой десяток лет, но так и не переходят в острую фазу открытой войны. Но да черт с ней, с большой политикой. Надеюсь, что мне никогда не придется в нее окунаться. Моих мозгов вполне хватает для того, чтобы понять, что чем ближе ты пытаешься подобраться к политике, тем глубже ты засовываешь голову в пасть голодному чудищу. А я рисковать новообретенной жизнью не очень-то хотел. С другой стороны, если дьявол прикажет мне, то придется. Пришлось заставить себя встряхнуться и напомнить, что об этом пока рано думать. Сейчас у меня были дела поважнее. Например, оттащить с люка скорченное тело, мешающее спуститься в погреб. Легко справившись с этой задачей, поскольку худощавый мужчина оказался для меня вовсе не тяжелым, я откинул люк и спустился вниз, держа в одной руке лучину, а в другой — трофейный нож. Откуда-то из тьмы земляного подвала тут же донесся тоненький всхлип, а потом хлынул поток истеричных оправданий. «Нет, нет, пожалуйста, мы ничего не делали!» «Мы сидели тихо, мы вообще все спали, клянусь органом, только не надо больше!» Окончание этой чувственной речи потонуло в судорожных рыданиях, которые старались сделать максимально бесшумными. Подняв повыше наполовину обгоревшую щепку, я попытался получше рассмотреть, кого именно здесь скрывает непроглядный мрак. «Чук! Чак! Вы тут долго собираетесь прохлаждаться?» Осведомился я, увидев среди прочих узников знакомые угловатые силуэты подростков. «Поднимайтесь все наверх!» «Данмар?» — почти синхронно выдохнули они, боясь хоть немного повысить голос. «Как ты тут оказался?» «Ножками притопал», — буркнул я в ответ. «Вылезайте отсюда, я сказал, а то сейчас люк захлопну и уйду». Я поднялся самым первым и помог выбраться из-под пола всем остальным, подсвечивая им путь тусклым огоньком. Помимо двух моих протеже, в плену у работорговцев томились две девчушки. Одна совсем юная, едва ли не старше Данмары, заплаканная до такой степени, что ее лицо выглядело опухшим. А вот вторая возрастом была ближе к Чуку и Чаку, может, даже чуть старше. И хоть ее лицо назвать миловидным можно было с большой натяжкой, но и на уродину она совсем не тянула. Тонкие губы, маленькие глаза и длинный худой нос создавали смешанное впечатление и скорее отталкивали. Зато правильный овал лица, чуть заостренные скулы и изящные брови, наоборот, притягивали взгляд. А кроме всего прочего, ее фигура уже начала обретать соблазнительные женственные черты, которые с трудом скрывало бесформенное рваное рубище, заменяющее бывшей узнице одежду. Похоже, что именно из-за этого ей и досталось значительно больше, чем остальным пленникам. Если парочка несостоявшихся разбойников и малявка не выглядели особо избитыми, пара фингалов и ссадин не в счет, то на девушке живое место нужно было еще поискать. Ее щека сильно опухла, словно от сильного удара, а красные кровоподтеки на шее зарождали догадки, словно ее пытались задушить. В то же время ее руки и ноги были сплошь покрыты фиолетовыми синяками, некоторые из которых как-то уж подозрительно напоминали формой чьи-то крупные ладони. Что было у нее под одеждой, я знать не мог, но предполагал, что картина там не лучше. Девушка все время молчала и безучастно пялилась в одну точку, не поднимая глаз от пола. Даже тот факт, что я веду их к свободе, казалось, не сильно-то ее радовал. Выбравшись из погреба, все дети ошарашенно замерли, заметив в трепещущем свете лучины целую лужу крови и мертвеца, скорчившегося в ней. «Данмар!» — заикаясь, проблеял Чак. «Это же...» «Это мертвый рабовладелец, который вас сторожил». С напускным раздражением поведал я очевидный факт. «Давайте шевелитесь. Я еще в кузнице не смотрел. Вдруг там тоже кто-то есть?» «Ты что, всех их уже...» Темноволосый мальчишка прижал руки к рту, словно слова выскочат из него помимо воли. «Фелбес!» — шлепнул по плечу его товарищ. «Для Осталы этот сброд просто смазка для топора. Данмар наверняка пришел не один». «Вообще-то Остала тут нет», — нехотя признался я. «И знать, что я сюда наведывался, ему совсем не нужно. Это понятно?» «Все-таки ты их сам?» Чак осекся на полуслове, потому что только сейчас заметил, что я сплошь запачкан темной кровью, так что только одни глаза сверкают. «А, ты же весь...» «Я спросил, вам все понятно?» Прервал я его путанный монолог, немного повышая тон. Обе девочки, не участвующие пока в нашем разговоре, от звуков моего голоса тут же испуганно сжались. «Да!» — тут же отрапортовал Белобрысый за себя и друга, разве что во фрунт не вытянулся при этом. «Отлично!» — кивнул я. «Тогда вперед, горемычные вы мои! На свежий воздух!» Больше на территории дома не удалось найти никого из посторонних. Поэтому, убедившись, что тут снова стало безопасно, я тщательно вымылся от засохшей крови, а также помог несчастным узникам раздобыть новую одежду вместо их разодранных лохмотьев. Жаль, что одежда покойных работорговцев была для них слишком велика и местами залита кровью. Но все единогласно решили, что лучше так, чем ходить в вонючих обносках. Ведь в туалет пленников никто водить и не думал, так что справлять нужду бедолагам приходилось прямо в тесном погребе. Бегло расспросив Чука как наиболее понятливого и сознательного из пары, я примерно восстановил хронологию произошедших событий. Вчера днем в ворота дома по старой памяти постучалась какая-то пигалица, которая сказала, что она пришла по поручению тетушки Силии, той самой ушлой толстушки из таверны. Думается мне, что приходила Кассия, ее задиристая дочурка, которая всякий раз пыталась меня поддеть словесно. По рассказанной девчонкой легенде до обеспокоенной тетушки дошли слухи о смерти кузнеца Эпимуса, и она, изнывая от желания хоть чем-нибудь помочь, а заодно и узнать, как там теперь поживает Данмар, а главное, с кем. Выяснив, что я тут больше не живу, зато живут двое других молодых парней, Кассия слиняла. А уже ночью в дом вломилась целая шайка бандитов и намяла бока Чуку и Чаку, заперев их в погребе. Пленницы же оказались соседскими детишками, живущими на самой дальней окраине. Первой пришла младшая с наказом отца выяснить, будет ли работать кузня, и попала прямо в лапы работорговцев. А немного позже за потерявшейся девочкой отправили и ее старшую сестру, которая с точностью повторила ее участь. Вот, собственно, и вся история. Если коротко. Сами работорговцы, судя по всему, решили еще денек-другой выждать на таком рыбном месте. А то вдруг к ним еще кто на огонек заглянет. И действительно заглянул на их всеобщее горе. Что ж, ребята, — сказал я, обращаясь к Чуку и Чаку. «Вам тут находиться больше нельзя. Я дам вам немного марок, чтобы вы могли найти себе временное прибежище, но постоянно вас защищать и вытаскивать из передряг не смогу. Это вам предстоит научиться делать самим». «Мы и так умеем», — с вызовом ответил темноволосый подросток, бросив мимолетный взгляд на девочек. Похоже, в их присутствии мое замечание несколько задело его самолюбие. «Ага, ага», — покрутил я пальцами в воздухе. «Я уже видел». «Так, а теперь с вами, прелестницы». Две испуганные пары глаз воззрились на меня, словно опасались, что я их потащу обратно в погреб. «Вы мне тут не нужны», — развеял я одним махом все их опасения. «Можете бежать домой хоть сейчас. Вы, конечно, можете тут и переночевать, если хотите, но я не гарантирую, что за это время сюда никто больше не заявится. Поэтому смотрите сами. Ночь в трущобах Махи — неспокойное время. Уж это-то на своей шкуре успел ощутить». «Спасибо!» — горячо выкрикнула младшая. «Вы настоящий ангел-спаситель! Вас не спасал к нам сам Ворган!» Ребенок попытался кинуться мне на шею, распахнув объятия, но тут во мне взбрыкнул вечно осторожный грешник. Сай и Сак спрыгнули в руки быстрее, чем кто-либо из присутствующих успел моргнуть. И вот я уже осознал себя стоящим на полусогнутых ногах с выставленными перед собой клинками. Девочка замерла, словно налетела на стену. Ее глаза тут же пугливо округлились, и запруда век моментально наполнилась слезами. «Что? За что?» Промямлила она да нельзя обиженным тоном, пытаясь подавить непрошенные всхлипывания. «Просто не нужно ко мне прикасаться», — жестко ответил я, продолжая внимательно следить за каждым ее движением. Мой разум не верил в то, что маленькая смертная девочка может быть для меня опасной. Но подсознание, выпистыванное в тысячелетиях демонской подлости, говорило, что если риска можно избежать, то это следует сделать. «Пожалуйста, не злитесь на мою сестру». С некоторым удивлением я обнаружил, что это подала голос вторая недавняя пленница, доселе молчавшая. «Она слишком юна и наивна. Спасибо вам за все, что вы сделали. Мы не хотим больше вас обременять. Позвольте нам уйти прямо сейчас». Я только лишь пожал плечами в ответ, демонстрируя, что мне, в принципе, все равно. Пусть хоть жить здесь остается, но исключительно на свой страх и риск. Я не могу быть нянькой для каждого встречного, да и не собираюсь. Так что, получив мое безмолвное согласие, обе пигалицы тут же растворились в ночи, отправившись домой. «Так», — стукнул я кулаком по ладони, спрятав клинки. «Теперь, собственно, то, ради чего я пришел. Ваше новое задание». «Задание?» Глаза у парней тут же загорелись. Они не забыли, как щедро я отплатил им за поиски Остала, и надеялись, что нынешнее поручение будет таким же простым и прибыльным. «Что нужно сделать?» «Взять вот эти чертежи для начала». Я вручил каждому из них по паре сложенных бумажных листов, которые стоили в этом мире весьма приличных денег. В них максимально подробно были изложены детали, которые мне требовались для сборки нового самогонного аппарата. Поскольку местные ремесленники не знали метрической системы, то мне пришлось очень сильно потрудиться, рисуя для определения масштаба разные подсказки. Имперские монеты, ладони, пальцы и прочее, что хоть как-нибудь могло помочь исполнителю выполнить работу хотя бы в приблизительном масштабе. «Берете бумаги и несете разным кузнецам». «Это ясно?» «Ясно», — почему-то понуро кивнул Чук. «Но только у нас не осталось денег, а без предоплаты ни один ремесленник не примет заказ у таких, как мы». «На этот счет не волнуйтесь». Спрашивать, на что именно оборванцы успели потратить целый золотой, я не стал. Вполне вероятно, что его у них попросту отобрали, но это меня уже не касается. Я уже упоминал, что каждому обездоленному не собираюсь подтирать сопли. Но вот то-то и оно. «Держите. Это ваш бюджет, его должно хватить на все». Я подбросил вверх небольшую мошну, в которой бодро звякнули серебряные солоты. Ребята поймали кошель с ловкостью мангустов и немедленно развязали тесемки. «Бюджет?» — недоуменно переглянулась парочка. «Что это вообще за слово? Тут же обычные монеты». «Да не обращайте внимания. Награду получите после выполнения этого задания. Кстати, там немного больше серебра, чем нужно. Можете считать это авансом. Снимите себе на него жилье где-нибудь в первом кольце, потому что в пригороде скоро станет немного жарко. как это, сейчас же зима?» В очередной раз не поняли меня подростки. «Тут не может быть жарко, пока дуют северные ветра. Они пойдут на убыль только когда погаснет десятый осколок в небе и зажжется второй. Да чтоб вас!» — рассердился я. «Не спрашивайте, просто делайте!» «Хорошо, Данмар», — ответил сразу за двоих Чук. «Мы поняли. Прекрасно. Тогда помогите мне разобраться с трупами». Ночь была слишком коротка, чтобы успеть сделать все мной задуманное, да еще и с учетом внезапно свалившихся хлопот по погребению работорговцев. Но я старался изо всех сил. Мы с Чуком и Чаком довольно быстро стащили все трупы в кучу, испытав некоторые затруднения лишь с телом толстого мага. Он оказался настолько огромный, что его пришлось совместными усилиями затолкать на простыню и тащить волоком по полу, потому что даже приподнять эту китовую тушу у нас не получилось. Уже на улице, не обращая внимания на шокированных моими действиями парней, я выхватил трофейный сакс и в два замаха перерубил безымянному магу шею. Он наверняка был личностью значительно более известной в определенных кругах, нежели рядовой бандит. Его голова может мне пригодиться для кое-каких целей. Неизвестный металл с такой легкостью врубался в плоть и кости, что мне где-то в глубине души захотелось даже отрубить еще что-нибудь. Хотя я к подобным кровавым зрелищам относился абсолютно спокойно, навидавшись подобного в аду, но мысль все равно казалась настораживающей. «Что ты делаешь?» — не выдержали подростки, когда я начал заворачивать отрубленную голову в ту же простыню, на которой мы тащили толстяка во двор. «Хочу получить награду за голову работорговца», — сходу соврал я. «А так разве можно?» — удивился Чак. «Вот и проверим». Поняв, что никакого другого ответа от меня не получат, парни вернулись к рытью большой братской могилы, куда мы собирались скинуть все трупы. «Когда закончите», — начал я инструктаж, — «срезанный дерн положите обратно, а сверху щедро полейте вонючей жижи из бочки за кузницей. В ней мы с отцом держали слитки металла, чтобы слабое железо быстрее ржавело и отваливалось, оставляя только крепкое. Не знаю, что там было понамешано, но трава от этого варева растет очень буйно». И это было чистой правдой. Я крайне далек от технологической стороны этого процесса, но Эпимас всегда выдерживал железо в этой бочке перед ковкой. Периодически он что-то туда подливал и помешивал, но мне этого секрета пока не раскрывал. Говорил только, что личная его наработка, и что он обязательно меня обучит этой хитрости, когда я научусь работать с сырым железом. Ибо до тех пор я просто рискую ничего из его объяснений не понять. Но судьба распорядилась так, что теперь я вовсе уже никогда не узнаю этого. Глянув в прекрасное ночное небо и заметив, что осколки бывшего спутника едва заметно побледнели, сигнализируя о том, что ночь перевалила за середину, я попрощался с парнями и вышел за ворота своего бывшего дома. Отойдя на несколько метров и убедившись, что за мной никто не следит, я оттолкнулся от земли и призвал черные крылья. В три мощных взмаха, поднявшись на высоту метров 50, я по памяти преодолел несколько километров над трущобами, подлетая к одному памятному заведению, которое в силу позднего времени было закрыто. Назрела необходимость нанести визит вежливости тетушке Силии, чтобы она, глядя в глаза, поклялась, что не имеет никакого отношения к работорговцам. Не поймите неправильно, я не поборник морали и не герой с развивающимся плащом за спиной. Я грешник, получивший шанс на совсем несущественную в масштабах вечности передышку. И я этими мгновениями хотел воспользоваться максимально полно. Жить и не опасаться попасть в плен к шахирскому амиру хотя бы. И поскольку для среднестатистического мальчишки из Махи это была вполне осязаемая перспектива, то, похоже, настало время что-нибудь с этим сделать. Приземлившись и подняв целое облако пыли, я тут же спрятал величественный подарок дьявола, пересилив накативший после этого приступ сожаления. Всякий раз, когда я его прятал, мне казалось, что у меня отнимают что-то очень дорогое, что-то невероятно ценное. Нечто такое, что одним фактом своего исчезновения лишает мир красок, а жизнь — смысла. Эх, видно, что совсем не для людей такая радость. Человеческая психика явно как-то плохо уживается с крыльями. Воровато оглядевшись и не заметив никого поблизости, я опустил себе под ноги простыню с отрубленной головой, а затем в один прыжок преодолел высокий плетеный забор. Вот он эффект от тренировок осталы. Раньше я с трудом бы смог вскарабкаться на такое препятствие, и сейчас оно для меня казалось несерьезнее обычной ступеньки. По другую сторону ограды оказалось так же пусто и безлюдно, как и снаружи. Это ведь была простая харчевня, куда заходили перекусить работяги, а не трактир с постоялым двором. Потому тут в столь поздний час нечего делать гостям. Услуги гостиниц вообще не пользовались спросом в пригороде Махи, а единственные исключения из этого правила располагались вблизи городских ворот, которые запирались на ночь. Именно там существовала целая россыпь заезжих домов, которые практически не знали достатка в постояльцах. А вот в такие клоповники на отшибе, как заведение тетушки Селии, никакой здравомыслящий путник и не зайдет, даже если каким-то чудом набредет на него в путанице узких кривых улочек. Это был притон исключительно для местной публики. Прокравшись к запертым окнам первого этажа, я просунул в щель между ставнями свой новый сакс. Осторожно постукивая по обратной стороне лезвия, я повернул деревянную щеколду и открыл одну створку, осторожно ее придерживая, чтобы не скрипело. Проникнув внутрь, я тихой тенью отправился к лестнице на второй этаж. Насколько я знаю, именно там располагались комнаты хозяйки и ее дочери. Лестница оказалась старой и скрипучей, и чтобы производить как можно меньше шума, мне приходилось красться со скоростью беременной улитки. Уж что-что, а быть бесшумным в аду я научился даже раньше, чем отрастил зубы. Наверное, первую сотню кругов я пытался ото всех прятаться и скрываться, а потому неплохо умел быть незаметным. Так что совсем неудивительно, что до верхнего этажа я добрался незамеченным и неуслышанным хозяевами. Поднявшись, я принялся старательно осматриваться, пытаясь взглядом проникнуть сквозь темноту. Наверху оказалось всего три двери, одна из которых запиралась на запор снаружи. Тщательно прислушиваясь к звукам и запахам, я немного постоял у каждого проема, пытаясь определить, какой именно ведет в комнату Силии. В конце концов, я сделал выбор в пользу той двери, из-за которой доносился рисковатый аромат дешевого парфюма. Вряд ли тетушка позволяла своей дочери использовать ее ароматные притирки. Несмотря на все мои усилия и осторожность, металлические петли все же издали пронзительный лязг, когда я попытался войти. Сейчас отсутствие мужской хозяйской руки в этом доме стало заметно, как никогда раньше. «Касси, какого дьявола тебе надо?» — сонно пробормотали откуда-то из угла комнаты. «Проваливай, иначе я тебя утром высеку». Скользнув внутрь, я краем глаза отметил, что в противовес остальному убранству харчевни, эта комната оказалась похожа на настоящий будуар состоятельной дамы. У стены стоял большой стол с широким зеркалом, что уже по меркам этого мира было изрядной ценностью. Так вдобавок еще и на столешнице располагалась целая батарея различных склянок из стекла, которая за пределами городских стен встречалась крайне редко. Пол застилал пышный ковер явно шахирской работы, а у огромной кровати с балдахином я рассмотрел очертания дорогого масляного светильника. Дорогого, потому что они в принципе стоили немало для жителей трущоб, и большинство здешних обитателей пользовались дешевыми и простыми в изготовлении лучинами. В общем, как-то слишком богато живет тетушка для владелицы такой паршивой забегаловки. «Ах ты, тупая шлюха!» Когда под моей ногой скрипнула гнилая половица, Селия натурально зарычала, подскакивая со своей постели. «Ну, сейчас я тебе задам жару, маленькая дрянь!» Что именно она хотела устроить дочери, я не узнал, потому что владелица харчевни тут же заткнулась, едва ощутив на своей шее прикосновение холодного металла. «А? Что это? Кто здесь?» Она попыталась получше всмотреться в мою сокрытую темнотой фигуру, но я ухватил ее за волосы и вздернул голову. «Эй, ты не Кассия!» «Кончай бубнить, старая сука!» — просипел я, пытаясь заставить свой мальчишеский голос звучать ниже. «Зулхар тобой очень недоволен!» Повторив услышанное в разговоре работорговцев имя, я рассчитывал на то, что это окончательно все прояснит с трактирщицей. Если ей оно знакомо, то ее связь с преступниками можно будет считать подтвержденной. «Как недоволен?» — вмиг упавшим голосом прошептала тетушка. Даже в темноте было заметно, как кровь отлила от ее лица. «Но почему я ничего не делала?» «Твоя последняя наводка на дом кузнеца», — подсказал я направление для размышлений. «Там убили всех наших парней и увели добычу. Отвечай, лживая потаскуха, кому-то еще слила информацию!» «Ай!» — взвизгнула Силия, когда я накрутил ее длинные локоны на кулак и дернул сильнее. «Я никому ничего не говорила! Клянусь жизнью своей дочурки!» То, с какой легкостью она поклялась своим ребенком, ввело меня в некоторый ступор. Я вдруг понял, что трактирщица настолько трусливая и эгоистичная особа, что с огромной радостью передаст в руки мучителей свою дочь, если это поможет ей самой избежать боли и пыток. Хм. Ладно, значит, заедем с другой стороны. «Брешешь, паскудница!» — продолжал я напирать. «Ты с кем-то еще путаешься! И если ты сейчас мне не ответишь, то твоя дочка утром проснется новой хозяйкой этой рыгаловки, считаю, до трех! Раз!» «Форган, защити меня!» — запричитала Силия, даже не пытаясь вырваться из моей хватки. «Я никому больше не говорю...» «Два!» «А, ладно, стой!» «Ко мне еще приходили люди Хьега. Но я ничего не сказала им о мальчишке Эпимаса, это чистая правда. Я же не дура, чтобы сталкивать его из Улхара лбами». «Что?» «Ты пытаешься убедить меня, что этот червяк Хьега способен устроить резню?» Снова закинул я в слепую удочку, чтобы вызвать тетушку на откровенность. «Способен, способен!» — часто закивала Силия. «В последний год он заметно окреп и расширился. Поговаривают, что Хьега напрямую работает с каким-то видным купцом из Джамли, и тот очень щедро платит за молодых рабов. У него теперь достаточно денег, чтобы нанять целую армию». «О как! То, что надо». Глупо было думать, что у местных работорговцев существует какая-то общая централизованная организация. Вполне ожидаемо, что они оказались разбиты на множество банд разной численности и влияния. А коли так, то и сеять хаос будет значительно легче. «И что ты теперь будешь делать, Силия?» — спросил я, как будто бы с грустью в голосе. «Если тебя не прирежу я, то тебя пришит Хьега. Наверное, это лучше сделать мне. Так ты хотя бы уйдешь в чертоги предков быстро». «Нет!» — почти вскричала женщина. «Не надо, умоляю! Позволь мне остаться здесь, я ведь ничего не сделала!» «Ты не боишься тут оставаться?» — задал я небольшой наводящий вопрос. «Нет, эта харчевня — все, что у меня есть. Я вложила в нее всю себя и просто не мыслю жизни без нее. Я никуда не могу уйти отсюда. Пусть Ворган решает мою дальнейшую судьбу». «Будь по-твоему», — буркнул я, убирая нож от горла женщины. «Но смотри, не пожалей о своем решении, когда к тебе заявятся головорезы Хьега. Они не будут такими учтивыми, как я». «На все воля неба», — преувеличенно фаталистично вздохнула Силия. Я окончательно убедился в том, что она сбежит отсюда еще до того, как лучи небесного светила окрасят горизонт. Хитрая тетка уже мысленно строила маршрут, по которому будет улепетывать из Махи. И меня такой поворот вполне устраивал. Ну что ж. Для начала всеобщей резни не хватало всего одного маленького штриха.